Глава 18. Яростный гордец. Беда, как известно, приходит тогда, когда ее ждешь меньше всего. Внезапная огненная вспышка, осветившая темнеющее небо, знаменовала начало атаки на искру. Топот десятков копыт, крики местных женщин, редкое лязганье металла тех немногих наших воинов, решивших встретить врага, и он, скачущий в мою сторону Блюмонт с запасной лошадью, подвел черту под моим первым полным поражением. «Нас предали, Людвиг, бежим!» Резко остановив коня и скинув мне в руки поводья, крикнул алхимик. «Кто напал? Кто и почему нас предал? Откуда появился враг, если его априори быть в округе не должно?» В голове все перевернулось вверх дном. «Быстрее, Людвиг, или не успеем!» Прокричал Блюмонт, глядя на то, как к нам с мечами в руках уже вовсю неслась парочка клерманских наездников. Я видел их грязные, частично спрятанные под подобными каскам шлемами лица, видел их улыбки, а также залитые кровью мечи. Этих ублюдков всего двое, и почему мы должны от них бежать? «Людвиг!» — вернул меня с небес на землю, вновь выкрикнул архимаг, после чего я со всей свойственной себе неуклюжестью взобрался на коня, и тот с места сорвался в галоп. Лошадь быстро неслась по мягкой опасной лесной почве. Мимо пролетали хвойные деревья. Толстые ветки, вынуждая пригибаться, рвали одежду, царапали кожу. «Быстрее! Быстрее, Людвиг!» — кричал Блюмонт, чья лошадь с каждой секундой все больше отдалялась от меня. А сам я становился ближе к нагонявшей паре всадников. Клерманские выблядки матерились и обещали выпотрошить меня, а после, надев голову на кол, украсить ею выгребную яму. Сукины дети умело отвлекали, и в один момент, когда я в очередной раз оглянулся узнать, как близко враги, отвлекшись, пропускаю ветку, что мощным ударом прямо в табло сбивает меня с коня. Секундный полет. Вижу, как ноги мои вздымаются выше головы, а после — глухой удар о землю. Из легких выбивает весь воздух. Сам я, не в силе вздохнуть, руками хватаюсь за ребра. На глаза наплывает кровавая жижица, лоб разбит, я едва ли могу пошевелиться. А враг? Даже сквозь гудение в ушах я слышу, как приближаются их кони. «Ты покойник, ублюдок!» — кричит один из них, поднимая коня на дыбы и желая затоптать меня своим скакуном. Вовремя прилетевший в кавалериста огненный шар опрокидывает лошадь и также сбивает седла наездника. Катаясь по земле и пытаясь сбить с кожаной брони обжигающее пламя, тот роняет из рук меч, отбрасывает в сторону шлем, позволяя мне увидеть, как магия барреля, сантиметр за сантиметром поднимаясь вверх по одежде, начинает пожирать кожу и волосы налетчика. «Сука!» — истошно вопит тот, понимая, что пламя только сильнее разгорается, после чего, подняв меч, словно облитый бензином, бежит прямо на меня, желая забрать в ад вместе с собой. Дышать все еще тяжело. Старое тело от падения ноет и болит. Но инстинкты выживания по-прежнему не утрачены. Поднявшись сначала на одно колено, после другое, рукой тянусь за топором и... Его нет! Моего топора нет! Слетел с петли во время падения. А между тем человек-факел уже наносит свой рубящий удар, вынуждая меня в кувырке уйти в сторону. Врагу больно, он кричит и уже плохо видит, но мне нечем его атаковать. Шаря руками по пышно усеянной мхом земле, подбираю какую-то палку, а затем дряхлым гнилым дрыном пытаюсь отразить удар меча, что напополам разрубает корягу и едва не делит мой нос по горизонтали. Замах врага — мимо. Еще один рубящий, а следом колющий удар, не позволяя мне подняться, вынуждают упасть на спину. И тут под руку попадается камень. В панике использую алхимию и пытаюсь создать из того подобие щита, но времени, отведенного мне, не хватает. Следующий удар горящего громит мое творение, подобно керамике, после чего одна единственная оставшаяся в моей руке каменная ручка в точном сильном броске летит нападавшему в голову. Горячий все так же верещит, пятится, а затем, в очередной раз подняв меч над головой, замирает, утихнув, глядя на меня провалами своих выгоревших глаз, падает на спину. Враг пал, убит, но его красное, обтянутое кожей и выгорающее заживо лицо стоит у меня перед глазами. Даже в прошлой жизни я никогда не видел, чтобы люди вот так вот горели заживо. «Обернись!» — кричит знакомый голос, и я на автомате, пригибаясь к земле, оборачиваюсь. Острое копье нового подоспевшего налетчика, вспарывая плечо, наконечником цепляет капюшон и вновь опрокидывает меня на землю. Рыча и крича, всадник, тыкая в извивающегося на земле меня своим копьем, заставляет уклоняться не только от смертоносного опасного оружия, но и от тяжелых копыт своего скакуна. «Ебаная лошадь!» Одной рукой, схватившись за древко копья, другой касаюсь ноги скакуна. Представляю, как у лошади вместе сустава под воздействием алхимии появляется металлическая колючка. Следующий шаг кобылы едва не ломает мне ребра, после чего та, болезненно заржав, внезапно встает на дыбы и сбрасывает неготового к этому наездника. Перекувыркнувшись с лошади, кряхтя, мужик падает прямо на спину. Но благодаря все той же мягкой почве и своей удаче, вроде ничего не ломает. Однако, подскочивший к тому я, стремлюсь исправить досадное недоразумение. Видя, что враг выронил копье, еще на подлете к нему ногой отбиваю то подальше. А затем, с разбега, коленями прыгнув тому прямо на живот, наношу мощный дробящий удар камнем прямо по лицу. Нос бойца Клермонда с хрустом выгибается влево, разбивается губа и щека. Второй удар ломает ему челюсть, отчего та вжимается в череп. Третий рвет щеки. Четвертый разбивает глазницу. А пятый вгоняет нос на уровень виднеющегося в кровавой жиже языка. Устало перекидываю ногу через еще дышащего будущего покойника. Отстегнув с ремня уродца меч и клинок, вытягиваю из-под тела ремень, после чего тот вместе со всем оружием располагается у меня на поясе. Взяв в руки копье, проверяю, чтобы все хорошо было закреплено. Больше так дебильно я свое оружие терять не хочу. К тому моменту, когда я покончил со вторым, Блюман также разобрался с тройкой своих врагов. Четвертый, еще пытавшийся с ним сражаться на мечах, видя, что все, кроме него, уже мертвы, и я вот-вот зайду к нему за спину, разворачивает лошадь и, резко кинувшись на утек, пытается сбежать, попутно стараясь зацепить меня своим клинком. Но что клинок, когда у тебя в руках кавалерийское копье? Удар его проходит в полуметре от моей головы, а сам я, припугнув коня, заставляю того отшатнуться в сторону, где наездника и достает заклятие Барреля. Как и его коллега ранее, тот вспыхивает, кричит, бьется в агонии, чем пугает свою лошадь, заставляя брыкаться и в ужасе пытаться скинуть наездника. «Целый?» — спрашивает Блюмонт, оглядываясь и пытаясь отыскать хоть одну не ускакавшую лошадь. «Насколько это возможно?» — отвечаю я, глядя на того лишь одним рабочим, не залитым кровью глазом. Найдя лошадку и усадив меня на скакуна, алхимик обещает позаботиться о моей ране, как только мы отдалимся на достаточно безопасное расстояние от искры, по направлению которой уже вовсю полыхают и тянутся к небу темные клубы дыма. Эта деревня, место, о котором я собирался заботиться, которое планировал улучшить и защищать, не прожило под моим управлением даже месяца. Как же так получилось? Где я допустил ту самую роковую ошибку? Поверил, что один дежурный стражник Митчелла не пропустит идущее по направлению к деревне войско? Не усомнился в их неподкупности и доверился их честности? Опять наступил на те же грабли? Людвиг, пора переставать верить людям. Хватит доверять надежным, способным в любой момент сломаться людишкам. Ты должен стать сильнее, обязан научиться контролировать их умы, сделать так, что воля твоя и приказ твой станут для тех смыслом жизни. Лишь только тогда, когда слово мое возвысится над словом любого из их богов, а приказ отдать свою жизнь станут воспринимать с улыбкой и счастьем на лице, лишь тогда я смогу вновь почувствовать себя защищенным. Руки мои, прочно державшие поводья, окутал золотистый свет. Я был в ярости, желал отомстить за утерянное, отнятое у меня. И именно эта ярость, подпитывая тело, стала исцелять мои раны. а также вне моей воли подчинила несшую меня вперед лошадь. Впервые, видя, как магия покидает мое тело, я не чувствовал усталости, голода или жажды. Лишь только ярость, только желание вернуть все, что и так когда-то принадлежало мне по праву.